Четверг. Андрей. Катерина. Андрей был в прекрасном настроении. То, что только что рассказала ему старая корга, было настоящей бомбой. Очередная сорванная предвыборная кампания и загубленная жизнь. Да он просто обожал такие вещи. «И как зовут эту киску, которая любит почесывать ваш босс?» Катерина сморщилась, она не терпела пошлости и грубости. «Девушку зовут Ольга», — сухо ответила она. «Кажется, она модель». «А телефончик ее не подскажете?» «Послушайте», — возмутилась Катерина. «Я и так вам выложила больше, чем достаточно. Мне кажется, что я уже отработала свой гонорар. А телефончик ищите сами. В наше время соцсетей люди сами все добровольно выкладывают на всеобщее обозрение». «Ладно, ладно», — Андрей поднял руки в миролюбивом жесте. «Давайте подытожим, что мы имеем. София Романова, прославившая нашу прекрасную страну на весь мир, в эту пятницу должна получить мега-супер-друппер-премию. Пол страны регулярно смотрит эту хрень по телевизору, так что ее неявка туда не останется незамеченной. Да и зачем ей туда не приходить, если она об этой премии мечтала? Да она должна из трусов выпрыгивать по пути к церемонии. Муж ее, Дмитрий, спит и видит себя в каком-нибудь депутатском кресле. От всех кандидатов он выгодно отличается тем, что не выскакивает из каждого утюга. А также не стремится быть в каждой бочке затычкой. Говорит редко, но метко. Такой образ женской мечты для тех, кому за 30. Военный, красивый, здоровенный, второй брак, успешная жена, обожаемая дочь. Ни в чем порочном замешан не был, репутация такая безупречная, что аж противно. Идеальный кандидат для нашей активно голосующей аудитории. Знающие люди поговаривают, что он вполне мог бы быть следующим мэром. И что?» «Что?» — переспросила сбитая с толку Катерина. Она не следила за словесным потоком, гладко изливающимся изо рта журналиста. Ее кофе остыл. Она сделала глоток, но не могла заставить себя пить. Да и ела она в последнее время очень плохо. Все, о чем она мечтала, это чтобы этот мерзкий человек рассчитался с ней и оставил ее в покое. «Простите, когда я смогу получить гонорар?» — поинтересовалась она. «Когда я пойму, что вы сообщили мне что-то действительно стоящее», — пожал плечами журналист и лучезарно улыбнулся. Смысл сказанного дошел до Катерины спустя несколько секунд. «Что вы имеете в виду? Я же сообщила вам, что могла, что у Дмитрия Сергеевича есть любовница, и что София, вероятно, видела их вместе. Я вас умоляю, у кого в наше время нет любовницы? Вот если бы вы мне сообщили, что у него есть любовник, или сам Дмитрий Сергеевич любит переодеваться в женские одеяния, что-то такое этакое, знаете ли?» Андрей довольно улыбнулся и подмигнул женщине, с удовольствием отметив, как она краснеет. «Перестаньте нести ерунду!» Оборвала его Катерина. «Я выполнила свою часть обязательств. Теперь вы должны выполнить свою». «А я вам что-то обещал?» Андрей взглянул на нее чистым, незамутненным взглядом. У Катерины перехватило дыхание. «Но мы же...» «Что мы? Мы с вами давние приятели, можно сказать, друзья. Давно не виделись, встретились, чтобы выпить кофе, поболтать о том о сём, как это водится. И немного посплетничать. Вот вы поделились, что босс завел любовницу, а я с готовностью вас выслушал». «Но вы же должны были мне заплатить!» Катерина почти сорвалась на крик. Больше всего на свете ей хотелось закрыть уши, чтобы не слышать этот мерзкий голос, вещавший такую обидную правду. Как же она могла быть такой дурой? Андрей откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Откинул корпус подальше и принялся качаться на ножках стула. Жизнь была удивительна и прекрасна. Солнечный теплый день, наклевывающийся горячий материал, а главное — простодушный источник, который можно доить и доить. Где расписки, договора или хотя бы запись на диктофон? Кто сможет подтвердить, что я вам что-то обещал? Андрей с любопытством наблюдал за сидящей перед ним старухой. Она наливалась гневом, словно спелое яблоко соком, готовое вот-вот лопнуть и обнажить уже начавшую гнить внутренность. Лицо, не знавшее ухода, покрылось красными пятнами. Господи, как же может человек прожить столько лет в этом грязном мире и остаться таким наивным? «Вы меня обманули?» — дрожащим от гнева голосом поинтересовалась Катерина. «Но зачем так сразу?» — Андрей игриво подмигнул Катерине, одним глотком допил эспрессо и поднялся. Дунул на челку, отгоняя ее от глаз. «Принесите мне, уважаемая Катерина, что-то более интересное и цепляющее, тогда и расплачусь». «Но у меня больше ничего нет. Дмитрий Сергеевич удивительный порядочный человек, он в жизни своей не совершил ничего плохого». «Действительно, просто потрахивать любовниц время от времени в рабочем кабинете». «Да он же практически святой!» Ухмыльнувшись, Андрей стал похож на чеширского кота. «Прекратите, вы ничего не знаете!» «Вот именно. А очень хочется узнать. Между прочим, Катерина, возможно, вы сейчас в это и не поверите, но вам со мной очень повезло. Я человек добрый по натуре и полный любви ко всему миру. Так и быть, гонорар вы получите, когда я получу номер телефона и адрес этой Ольги». Катерина смотрела, как он уходит легким, почти танцующим шагом, видела потертости на кожаной куртке и черных джинсах, сальные волосы, словно ощущала запах немытого тела. Как она могла вляпаться в такую грязь? Катерина отогнала злые слезы. Сейчас было не время рефлексировать. Ей нужно было узнать координаты Ольги, кто бы она ни была. Ее девочка нуждалась в помощи.